Цитата. Сознание, вмещающее только настоящее, без мысли о будущем, не может примкнуть к эволюции, ибо цепь веков исчезает для такого сознания. Потому, когда сознание расширяется, то умещается в нем великая ведущая цепь причин и следствий. Так, когда устанавливается эволюция, явление причин так важно. В настоящее время, когда планета завершает свою карму, конечно, плата за порождение так отражается на человечестве. Все, что порождают человеческие духовные устремления, тем окутывается планета. Потому каждое светлое напряжение и устремление дает планете утверждение нового мира. Потому великое знамя мира несет свои заряды света и огненно насыщает токи вокруг Земли, как панацея против зла. Так сознание, объединенное веками, творят. Так свет побеждает тьму. Так свершается прекрасная ступень. Так приходит предуказанное. Иерархия, параграф 381. Цитата. Следует переносить все сознание в будущее. Редко кто находит в себе мужество признать нежелательность возвращения в прошлое. Явление смелой жажды будущего показывает, что дух готов для огненных познаний. Только такое озаренное сознание продолжает мысленное созидание и в тонком мире. Лишь такое неудержимое мысленное творчество и устремление к дальним полетам даст огненное приближение. Весь ужас сил темных не осилит напряженное стремление к будущему. Пусть идут темные, но свет не потеряет путеводного значения. Также точно нужны полезные дела на помощь близким. Не нужно смотреть на эти благие советы, как на мораль вне жизни. Они утверждают нас, посылая по кратким путям. Мир огненный, часть первая, параграф 425. Растущее в течение бесчисленных жизней человеческое сознание развертывает ступень за ступенью все скрытые в нас высшие возможности. Само собой понятно, что на первоначальной стадии развития, когда сознание первобытного человека мало чем отличается от сознания животного, развертывание скрытых в монаде высших возможностей происходит чрезвычайно медленно. Проходили десятки, может быть, даже сотни жизней, прежде чем человек поднимался на высшую ступень сознания. На этой ступени человеческой эволюции развитие памяти находится в зачаточном состоянии. Получаемые впечатления и уроки жизни не остаются в сознании человека и быстро изглаживаются из памяти. Различие между добром и злом еще не возникает в его сознании, и нравственные его качества не превышают его умственных понятий. Желания низшей природы человека являются главной побудительной причиной всех его поступков и действий. Эта стадия развития человеческого сознания проходит под знаком ощущений чувственного порядка и разделения этих ощущений на приятное и неприятное. По мере дальнейшего развития человека появляется новый фактор в развитии сознания – воля человека. Этот следующий период развития сознания происходит под знаком постоянной борьбы между волей, которая еще очень слаба, и желаниями, которые еще очень сильны, вследствие чего победа оказывается то на стороне воли, то на стороне желания. На этой ступени развития желание часто смешивается с волей. Человек не может провести четкую грань между желанием своей низшей природы и требованием высшей, между реальным и нереальным. Так как его ум еще недостаточно развит, и выводы его часто ошибочны, то воля человека, руководимая неправильными выводами незрелого ума, не имеющего готовых решений на возникающие новые проблемы жизни, тоже приводит к многочисленным заблуждениям и ошибкам, приводящим к страданию. Но из страдания рождается жизненный опыт, рождаются знания и мудрость, которые приводят к победе воли над желаниями. Тогда рост человеческого сознания идет быстрыми шагами вперед. Человек становится богоподобным, познавшим добро и зло, сознательно предпочитающим злу добро.